Глава 4. Кристин Лескар. «Хм!» — кашлянул один из моих охранников и подал мне сложенный в четверо лист бумаги. «Решил записочками со мной общаться?» — пошутила я, но почти сразу узнала в нем лист из записной книжки Иды. Должно быть, я его выронила, когда спешно покидала стены Академии, чтобы не допустить очередную ошибку и не позволить Крису вновь уложить меня на свой стол. Даже думать об этом было тошно. Перед глазами тут же возникал его образ с профессором Мерсо, у которой была выразительно задрана юбка. «Я и забыла», — пробормотала я. Ида поймала меня перед парой по магии огня, на которую я здорово спешила и вручила записку приглашения на вечеринку. Но я была настолько выбита из колеи всем произошедшим, что напрочь забыла о ней. Сунула в кармашек сумки, да так там и оставила. Сейчас же, сбегая по лестнице, перекидывала сумку с одного плеча на другое, и та упала. Видимо, в тот момент я и потеряла эту записку. Оказалось, что вечеринка должна была проходить этой же ночью в паре кварталов от Академии. Я посмотрела на небо. Луна уже поднялась над Скайхоллом, но время было не столь позднее, чтобы идти домой и ложиться спать. Да и не хотелось мне на этот холодный и тесный чердак. Там на меня будут смотреть подозрительно, презрительно, шептаться по поводу охраны и моих отношений с Кристианом. Да и голова буквально разрывалась в бессильных попытках взять себя в руки. О том, по какому поводу вечеринка и кто на ней будет, Ида таинственно умолчала и сразу же убежала, ссылаясь на то, что у нее пара в другом корпусе. В записке тоже ничего сказано не было. Я пожала плечами. Гулять-то гулять. Может, домой возвращаться не придется вообще. Место, указанное в приглашении, было в 10 минутах ходьбы, и я решила немного пройтись пешком. Гулять по темному городу в присутствии двух истуканов было совсем не страшно. И когда из задней двери лабораторного корпуса вышла черная тень, я не отпрянула и не начала обходить его по дуге, а почти сразу узнала в стоящих торчком волосах шевелюру Сойера. Собралась даже окликнуть его и позвать на вечеринку в качестве моего сопровождающего, но тут заметила, что вышел он не один. На свет фонаря вышли еще трое – женщина с длинными волнистыми волосами, высокий вытянутый мужчина в шляпе и второй чуть пониже, лысый и в клетчатой рубашке. Люди эти были мне незнакомы. Совсем. Вряд ли я даже встречала их на улицах Скайхолла. Смутившись и решив не лезть ни в свое дело, я быстро пошла дальше вдоль живой ограды, за которой Салливан меня, судя по всему, не заметил. Место, где проходила вечеринка, сложно было бы пройти мимо. Слышались голоса, музыка, в воздухе летали магические огоньки всех цветов радуги. Это был длинный двухэтажный дом, в котором вместо комнаты располагались апартаменты, вроде тех, в которых мне довелось пожить в первые дни обучения. Только если я жила под крышей в одном подъезде с соседями, эти дома делились на отдельные апартаменты, каждый из которых имели свой выход на улицу, террасу, балкон и небольшой чердак. «Должно быть, здесь живет кто-то из друзей Иды по клубу господ», пробормотала я, не ожидая, что кто-то мне ответит. Однако один из истуканов кашлянул. Я даже удивленно обернулась, гадая, это он просто горло прочистил или имел что сказать? Но оба стояли, заложив руки за спины и глядя куда-то мимо меня. Пожав плечами, я направилась прямо к террасе той квартиры, в которой веселье было в самом разгаре. А когда вошла в калитку, остолбенела. На улице у самого дома стояла Ида в окружении моих Керри. То есть не моих. Теперь уже больше не моих. Они склонились над ней, внимательно слушая ее щебет, и улыбались. Улыбались. Оба. Даже Рон, который вечно ходил с угрюмой мордой и молчал немногим меньше, чем самый разговорчивый из моих охранников. Я могла бы устроить им истерику. Могла бы кричать, обвинять, рыдать и колотить их, что есть сил. Но во мне словно не осталось ничего живого. Не осталось чувств. Я выдохлась. И поэтому с пустой улыбкой, которую едва ли ощущала сама, прошла через террасу мимо небольших групп смеющихся людей с бокалами в руках, прямо к ним. «Крис!» — радостно воскликнула Ида, подпрыгивая на месте. «Я уже думала, ты не придешь. Где тебя носило?» «Отбывала наказание у профессора Кристиана», — ответил я таким же ровным и пустым голосом, какой была в тот момент моя улыбка. «Пришлось задержаться». «О, я слышала. Кроу рассказал мне о том, что произошло». Я бросила короткий взгляд на белого Керри, который совсем недавно был для меня просто снежком. Его кожа была гладкой и шелковистой, на ней не оказалось ни единого намека на недавние ожоги. «Так по какому поводу веселье?» — спросила я, делая вид, что не замечаю парней, которые при моем появлении навострили острые ушки. «Новоселье Рона и Кроу. Ида вернулась к Керри и взяла каждого из них за локоть. Но парни смотрели не на меня, а на охранников, что замерли за моей спиной. «Они ведь теперь адепты и живут вот в этом миленьком местечке. Их сначала поселили в ту комнату, где вы раньше жили, но там всего одна спальня, поэтому сегодня им выдали местечко попросторнее. Стоит отметить наше воссоединение. Можем теперь после пар тусить здесь все вместе». «Ну да», — протянула я, больше не стараясь улыбаться через силу. «В этом было что-то несправедливое. Меня выселили на чердак в комнату к трем соседкам, с которыми приходилось делить двухъярусные кровати, а Керри с ноги вошли в академию и поселились в элитных апартаментах. Да у них должно быть денег, куры не клюют». «Проходи», — низким бархатным голосом произнес Кроу, обнимая прижавшуюся к нему Иду. «Тут на первом этаже гостиная, там напитки и закуски». «Благодарю», — сдержанно кивнула я и пошла в дом. От выпитого с Салливаном было немного дурно, неприятно, и я выбрала просто воду со льдом и лимоном, который закусила той же долькой лимона. Кислота немного привела меня в чувство. Музыка внутри была громче, а людей больше. Мое внимание, впрочем, привлек Керн, который сидел на длинной софе и перебирал в руках какие-то бусы. Саму Иду после облавы на ее отца защищали саргоны, нацепив на нее несколько артефактов. Керн отказался возвращаться домой, заявив, что договор между ним и Идой еще не вышел, и он имеет полное право остаться рядом с ней. Но сейчас он выглядел так одиноко, что я подсела к нему рядом и положила руку на колено черному дракону. «Как ты, Керн? Хозяйка приказала тебе сидеть здесь и быть хорошим песиком?» Керн не обиделся, он усмехнулся и покачал головой. «Как только она видит Керри, забывает обо всем на свете. Они для нее как свет для мотылька». «Она нимфа. Нимфы вообще не очень устойчивы по отношению к мужчинам». «Это меня не волнует. Я просто...» Он поднял глаза к потолку, и на щеках его перекатились желваки. «Когда они вернулись, свободные и никому ничем не обязанные, я начал думать, что Ида может поменять меня на них. Они ведь тоже были рабами. И если им понравилось, могли бы и повторить. Думаю, им она была бы больше рада, чем мне». «Не думаю, что им это надо», — возразила я. «Они же теперь адепты вроде как». «А эти?» — Керн кивнул на моих охранников. «Тоже адепты?» «С Керном мы не так много общались. Будучи верным слугой Иды, он обычно молчал и только слушал, но я старательно избегала разговоров о своих соглядатаях. На потоке все думали, что я какая-то родственница бывших императоров Шигару, которая скрывается от повстанцев или наследников, желающих продвинуться в очереди на трон. Я этого не отрицала и не подтверждала. Пусть думают, что хотят, мне все равно. Но вопрос, кто они, откуда и зачем повсюду за мной таскаются, не оставлял в покое. И тут меня осенило. В этом доме, помимо моих охранников, есть еще как минимум два человека, которые в курсе происходящего. Вернее, два драных кота. «Прости, у меня появилось одно небольшое дело», — пробормотала я, поднимаясь с софы. «Очень срочный разговор». Керн молча проводил меня взглядом, когда я, лавируя между присутствующими, прошла к двери и выбежала на террасу. Керри были там. Рон сидел на деревянной скамье, раскинув длинные руки на ее спинке, а по обе стороны от него сидели девушки, задавая Керри вопросы, на которые тот односложно отвечал «да» или «нет». «А это правда, что драконица вас возбуждает сильнее остальных?» Рон медленно кивнул, вызвав восторженный визг. «А правда, что хвост и уши у вас особенно чувствительные эрогенные зоны? А можно погладить? Что ты делаешь? За ушами чешут!» Я решительно подошла к чернышу и остановилась прямо перед ним, скрестив руки на груди и глядя на него сверху вниз. Тот медленно, леностно поднял на меня кошачий взгляд. «Можно тебя на минуту?» — спросила ангельским голосом. «Я ведь вроде как на новоселье пришла, а все еще не видела ваших апартаментов. Хочу экскурсию». Девицы, сидевшие с Роном, зароптали что-то насчет моей наглости, и я точно не стала бы с ними спорить. Это действительно было нагло. Но я чувствовала себя в своем праве, будто котики все еще принадлежали мне. Будто подтверждая мои мысли, Ронтон усмехнулся кончиками губ, он всегда так улыбался, еле заметно, и, перемахнув руками над головами девиц, легко поднялся со скамьи. «Прошу вас, госпожа хозяйка». Он жестом пригласил меня пойти с ним в сторону входа в дом. «Хозяйка?» — слышались голоса за нашими спинами. «Разве они не разорвали контракт?» «Да не было никакого контракта, это все был обман. И я тоже слышала». Что именно они там слышали, узнать не удалось, потому как мы вошли в дом, где Черныш немногословно описывал свое новое жилище. «На первом этаже гостиная, объединенная с кухней, кладовкой и рабочей зоной», — говорил он. Я заметила, что в рабочей зоне расположились не только столы, но и довольно большой книжный шкаф, под завязку набитый учебниками по разным видам магии. На втором этаже две спальни и балкон. «А санузел?» — зачем-то поинтересовалась я. Вместо ответа Рон прошел к незаметному закутку за кухней и нажал на латунную кнопку. Стена оказалась дверью, которая сама открылась с характерным шипением. Я подошла ко входу и, улучив момент, толкнула Рона внутрь. Он не сопротивлялся. Вряд ли моей силы хватило бы, если бы он попытался. Оказавшись с ним в просторной комнате с крошечным окошком под потолком, я заперла за своей спиной дверь, потом заслонила ее собой и скрестила руки на груди. «Нам надо серьезно поговорить». Рон смерил меня изучающим взглядом, будто оценивал, несу ли я какую-то угрозу. Присел на край ванны и тоже скрестил руки на груди. «Нам показалось, что ты не желаешь с нами разговаривать», — заметил он. И ни единой эмоции на лице. Равновесие внутри меня покачнулось. «Вы здесь по приказу?» — спросила прямо. «Работа под прикрытием? Сначала изображали праздных Керри, а теперь студентов-первокурсников? Ни на секунду не поверю, что вы сюда явились ради приличного образования». Он не отвечал. Смотрел мне прямо в глаза, и его взгляд был таким властным, что мне стало не по себе. Приходилось сопротивляться подавляющему чувству, которое говорило: «Ты не имеешь права так с ним общаться. Он бог, а ты никто». «Молчишь?» — проговорила я, сделав два неторопливых шага ему навстречу, пока не оказалась достаточно близко, чтобы схватить его за ремень на черных кожаных брюках. Его длинный гладкий хвост дернулся из стороны в сторону. Мои губы невольно растянулись в удовлетворенной улыбке. «Молчишь, значит, я угадала. На кого вы работаете?» «Ты же понимаешь, что я ничего тебе не скажу». И снова хвост дернулся из стороны в сторону, прежде чем выжидающе замереть. «Все эти девчонки снаружи в курсе, что вы сидите на подавителе?» Я выгнула бровь, ожидая ответа. Рон усмехнулся одним уголком губ. «В нем больше нет необходимости». «В самом деле?» Я сощурилась и опустила руку с его ремня чуть ниже, цепко схватив кота между ног. И, судя по тому, что ощутила, он не врал. Подавитель уничтожает все желание. Полностью. Выпустила его. Отступила. «Вы обязаны принимать подавитель», — проговорила, нахмурившись. Рон продолжал смотреть на меня с легкой усмешкой. Его взгляд коротко скользнул по моим губам, прежде чем он заметил. «Ты вправе делать любые выводы и предположения. Я все равно ничего тебе не расскажу». Потом сам сократил между нами расстояние, склонившись надо мной, и спокойным, властным, уверенным движением взял меня за подбородок. Высокий и широкоплечий он подавлял одним своим присутствием, но я упрямо сжимала кулаки и, выпрямив спину, смотрела ему прямо в глаза. Кэрри провел большим пальцем по моим губам. «Зачем вас приставили ко мне?» — прошипела я. «Спроси ребят, которые подслушивают нас за дверью», — усмехнулся Рон. Я прикрыла глаза. На какое-то мгновение забыла о том, что за мной бдительно смотрят два молчаливых мужика. «Ты ведь можешь создать полог тишины?» Рон в ответ выгнул бровь, словно его мои слова удивили. «Плевать, я здесь за ответом, и мне не важно, как именно ты мне его дашь. Я довольно терпела вас и тех олухов за дверью. Раз уж вы не оставляете меня в покое, тогда хотя бы объясните, кому и зачем я сдалась». «Когда придет время, ты сама обо всем узнаешь», — ответил он. «Нет, нет, ты мне сейчас все расскажешь. Не знаю, как ты вообще держишься без подавителя, но твоя слабость мне очень хорошо знакома», — я провела ладонью по его обнаженной груди, «и я могу использовать ее против тебя». Ладонь соскользнула вниз, но прежде чем я успела снова коснуться его достоинства, заметила, что на груди Кэрри мерцал, переливаясь золотом, странный узор. Переплетение линий создавало нечто похожее на схематичное изображение лотоса или солнца. Сложно было понять, потому что то тут, то там части рисунка пропадали, чтобы через несколько мгновений снова засиять. «Что это?» — спросила я, нахмурившись. «Ты не знаешь?» — спросил Рон, лишь мгновение опустив взгляд на собственную грудь. «Магическая татуировка? Артефакт на теле?» Я невольно засмотрелась и на какое-то мгновение даже забыла, зачем находилась с ним наедине в ванной. Как зачарованная, потянулась к мерцающим линиям, провела по ним пальцем, повторяя узор, стараясь запомнить его. «Я не чувствую чужеродной магии», — покачала головой. Сердце забилось быстрее. «Она же не опасна?» Черный Кэрри только смотрел мне в глаза, по своему обыкновению не произнеся ни слова. Я сжала зубы и, толкнув его в грудь, отстранилась. «Плевать. Сама разберусь со своими проблемами, как всегда». И, усмехнувшись, уже собралась уйти, но Черныш схватил меня за запястье. «Пусти!» — прошептала я срывающимся голосом. «В тебе слишком много силы. Она будет вырываться из-под контроля, пока не нарастишь выносливость. Это опасно». «Знаю, мне об этом уже 3 профессора сказали». Я попыталась вывернуться из его захвата, но Кэрри, выпустив мое запястье, перегородил спиной дверь. Его взгляд прожигал до глубины сердца. Не в силах выдержать его, я отвернулась. «Крис, я не могу рассказать тебе, на кого работаю и почему был приставлен к тебе, но я могу тебе помочь». «Да? В чем?» Я вскинула подбородок. «Вы двое бросили меня, наплевав на договор, не сказав ни слова и даже не оставив записки. Меня выселили в общежитие, где мне с 3 девчонками приходится делить чердак, и они крайне недовольны тем, что моя охрана таскается за мной не только в спальню, но даже в душ. А теперь вы возвращаетесь, как ни в чем не бывало, сытые, довольные, флиртуете с толпой первокурсниц и живете в этом роскошном доме. Да вам плевать на меня, и сейчас, и раньше. Я для вас просто задание». Несколько мгновений я все-таки ждала, что он ответит, но, не дождавшись, тихо добавила. «Я думала, между нами что-то появилось за все то время, что мы провели вместе. Но Ида мне обо всем рассказала. Тот препарат, которым она нас всех опоила, не только токсичен для Кэрри, но также снижает чувствительность организма к подавителю. То, что между нами было, всего лишь реакция на феромоны. И вы мне это доказали». Я усмехнулась и, покачав головой, подняла взгляд к потолку. «После того, как нас бросил отец, я думала, что никогда больше не смогу доверять мужчинам. Но потом появились вы. И во мне появилась надежда. Я верила вам. Знала, что вы какие-то там спецагенты с Элона, и все равно верила. Но больше я такой ошибки не допущу. Так что прочь с дороги». Рон медленно глубоко вдохнул, но все же отступил, освобождая мне выход из ванной комнаты. Чеканя шаг, я вышла в коридор, где меня действительно ожидали молчаливые истуканы. Потом просочилась между гостей. Рон быстро шел следом, привлекая к нам двусмысленные взгляды. Наши сокурсники улыбались и шептались, глядя на нас. «Что стряслось?» Кроу встал со своего места на диване, увидев нас. Я же не стала уделять ему ни толики своего внимания. Не глядя ни на кого, пошла прямо к калитке. «Ты так скоро уходишь?» Ко мне подбежала Ида, которая до этого сидела на ручке дивана рядом с Кроу. Во мне что-то взорвалось. Тот лед, который сковывал меня последние дни, рассыпался острыми осколками, причинив мне боль и пронзив сердце до крови. Я с силой закусила губу, чтобы не позволить себе устроить истерику прямо на вечеринке. Оглядела всех троих и криво усмехнулась. «Наслаждайтесь компанией друг друга, а мне завтра рано вставать». Кэрри переглянулись, а я, не желая их ни видеть и ни слышать, обернулась драконом и взмыла в небо. Истуканы последовали за мной 2 черными крылатыми тенями.